Пока все обращали внимание на крылья древней громовой метаморфозы, Есюань тоже был слегка шокирован. Только сейчас он узнал, как крылья древней громовой метаморфозы применяли эту технику. Во-первых, крылья древней громовой метаморфозы должны были превратиться в грозовое облако небесного наказания, которое будет нести 12 призванных ими небесных генералов и солдат древнего грома. Затем им нужно объединить свою силу с силой 12 небесных генералов и солдат древнего грома, чтобы применить ужасающую технику древней громовой метаморфозы. Конечно, если бы они этого не сделали, они все равно могли бы призвать 12 небесных генералов и солдат и заставить их сражаться самостоятельно. Однако таким образом их силы не будут функционировать как единое целое. Никакие обычные пятизвездочные звери на пиковом золотом уровне не осмелятся выдержать эту атаку. Есюань подумал. Он полагал, что даже некоторым зверям платинового уровня придется уклоняться от нее. Ух! Затем он переместил свое сознание, чтобы отозвать крылья древней громовой метаморфозы обратно. Он не хотел держать их снаружи в течение длительного времени. Есюань победил. Когда Есюань отозвал крылья древней громовой метаморфозы обратно, с арены донесся голос Ренья. «Ух ты, мастер Е, вы великолепны!» Все студенты университета Цзянчжоу начали аплодировать. На арене руководители Званьшанского университета и Сунь-Сун сделали угрюмое лицо. Сунь-Сун уже одержал одну победу, но так как Есюань победил его, победа, которую он одержал, победив Хэ Юаньчжоу, оказалась бессмысленной. «Пойдем!» Научный руководитель из Ваньшанского университета сразу же улетел из Цзянчжоуского университета вместе с Сунь-Сун. Ух! В то же время в небе промелькнула фигура. Древняя арена, на которой стоял Есюань, уменьшилась и улетела. Она последовала за двумя мужчинами, чтобы уйти. Кто это? Это было грубо. Я все еще был на арене. Есюань пробормотал себе под нос, выпуская энергию разума, чтобы восстановить равновесие в воздухе. Он никогда раньше не видел руководителя из Ваньшанского университета, который возводил древнюю арену. Он даже не знал, мужчина это или женщина. Но этот человек, казалось, был повсюду. Везде, где были соревнования. Время идти. Затем Есюань увидел, как студенты университета Цзянчжоу подходили к нему, когда студент из университета Ваньшань ушел. Он был немного напуган. Он мгновенно вспомнил трагический опыт своего клона в прошлый раз, когда его коснулось множество рук. «Ребята, у меня еще есть кое-какие дела. Не могу больше здесь оставаться. Пока». Он мгновенно развернулся, чтобы лететь в университет Цзянчжоу. «Черт, Есюань, куда ты идешь?» Цилянцы, Вэйшань и Луцзин только что вошли в толпу из кампуса. Увидев, как Есюань возвращается в университет Цзянчжоу, они сразу почувствовали себя беспомощными. Есюань, достигший золотого уровня, был слишком быстр. Они не смогли бы его догнать. Он слишком быстр. В толпе вспыльчивая Лиянтин и длинноногая Ян Юйсинь, которые поступили в университет вместе с Есюанем, также испытали сложное чувство, увидев, как он уходит. Они даже бросили вызов залу Нова вместе с Есюанем. Однако Есюань добился такого большого прогресса за такое короткое время. Сейчас он был вне их сравнения. Он победил номер один в списке Лунху за секунду. И он достиг этого только с одним зверем. Даже когда они начнут свой пятый или шестой курс в университете, они боялись, что не смогут достичь такого уровня. Потому что для этого один из их зверей должен повыситься до платинового уровня. Черт возьми, что это за чертовщина? То, что Есюань только что вызвал, действительно было одним зверем. Я не знаю, что вызвал Есюань, но я знаю, что Сунь-Сун из университета Ваньшань, должно быть, очень расстроен. Должно быть, он проклинает Есюаня, называя его лжецом, потому что они согласились, что он пошлет только одного зверя, но в конце концов, он послал группу зверей. Ха-ха. В то же время зрители в интернете также развернули бурную дискуссию. Они совершенно забыли о слухах о том, что Есюань предался. Пока многочисленные студенты университета Цзянчжоу восклицали, а бесчисленное количество людей с энтузиазмом обсуждали бой в интернете, Есюань вернулся домой. Там он увидел Су Юньмена и Еготао. Как сказал Лин Шру, они уже успокоились. Они просто поприветствовали его после того, как увидели. Его ни в чем не винили. То, что сделал Есюань, уже было выше их понимания. Все, что они могли сделать, это сказать ему, чтобы он оставался в безопасности. Есюань определенно гарантировал им, что так и будет. Далее я должен подумать о заключении контракта с другим зверем золотого уровня и медитации дракона. Поговорив со своими родителями, Есюань переключил свое сознание, чтобы полететь к Линьшру. В эти дни он культивировал медитацию дракона, но поскольку он также тратил много времени на совершенствование пути воина, ему потребуется еще один или два дня, чтобы освоить этот метод энергии разума. Поэтому самым неотложным для него в данный момент было получение другого зверя золотого уровня. Линьшру уже говорила с ним об этом. Есюань снова переместил свое сознание, чтобы открыть список обмена в своей голове по пути к дому Линьшру. Это был именно тот список обмена Дворца Океанских Драконов. Пока у него достаточно удачи, он мог получить что угодно во Дворце Океанских Драконов, в том числе и то, что можно было получить за золотые очки. Однако такие обмены не поглотят его удачу. Вместо этого, пока у него есть удача, он получит сокровище. Неужели у меня уже так много удачи? Глаза Есюаня загорелись при виде выделенных сокровищ в списке обмена, который он открыл. Его удача отображалась в виде числа в списке обмена. На данный момент число, отображаемое для его удачи, было 212. Его неправильно поняли, но затем недоразумение было снято. В конце концов, он стал еще популярнее вся. Такая популярность была преобразована в его удачу под действием жетона истинного наследия Дворца Океанских Драконов. Есюань также обнаружил, что одно очко удачи равносильно одному золотому очку. Таким образом, 212 очков удачи были равны 212 золотым очкам, и его очки удачи продолжали расти. С таким количеством очков удачи он мог получить любой эволюционный ресурс уровня претендента в списке обмена Дворца Океанских Драконов. Он даже мог обменять их на некоторые эволюционные ресурсы легендарного уровня. Цены на эволюционные ресурсы легендарного уровня находились в широком диапазоне. За более дешевые брали всего 10 с лишним очков удачи, но для более дорогих требовались сотни очков удачи. Кроме того, Дворец Океанских Драконов предлагал не только эволюционные ресурсы. В списке обмена тоже были звери. Однако Есюань покачал головой, взглянув на зверей, которых он мог получить. И не потому, что у них были низкие оценки. Это было потому, что он знал, какого зверя он хотел. Он хотел зверя со сверхмощной защитой, но ни один из тех, что были в списке обмена, не был такого типа. Точнее, ни один из зверей золотого уровня в списке обмена не принадлежал к этому типу. На платиновом уровне было два зверя, которыми он был доволен и которых мог получить. Но, к сожалению, на данный момент он не может заключить с ними контракт. Должен ли я заключить контракт со зверем другого типа? Ух! Пока он думал об этом, он пронесся по воздуху и прибыл и на виллу Линьшру, которую он уже так хорошо знал. Глава 285. Какого зверя выбрать? Пагода 10 тысяч духов. Щит формирования механического древнего дракона. Есюань изменил свое сознание, когда он только что приземлился перед виллой Линьшру. Он вдруг заметил странного зверя, просматривая список обмена Дворца Океанских Драконов. Пагода 10 тысяч духов. Это было мощное природное духовное сокровище. Однако по мере того, как его духовность изнашивалась и пагода треснула, оно упало до уровня звездного света и трех звезд. Это сокровище можно законтрактовать как зверя. Его звериный класс сможет постепенно улучшаться после того, как оно законтрактуется. В то же время можно найти конкретных зверей для развертывания формирований. Например, божественная формация четырех символов может быть развернута, если лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха соберутся вместе. Божественная формация четырех символов при активации может увеличить силу атак четырех зверей и производить всевозможные невероятные эффекты. Кроме того, она также может обеспечить укротителя зверей слоем четырех символов защитного божественного света. Чудо-формация четырех опасностей может быть развернута, если Хундунь, Цунцы, Таву и Тати соберутся вместе. При активации чудо-формация четырех опасностей может заставить четырех древних злобных животных превратиться в катастрофический гигантский жорнов, который может уничтожить все в мире. Например, черт. Есюань не мог не выругаться, когда прочитал введение зверя. Трехзвездочное природное духовное сокровище уровня звездного света, можно получить его во Дворце Океанских Драконов. Он был еще больше ошеломлен, когда увидел формации, упомянутые во введении. Что это за фигня? Можно ли так использовать зверя? Он сосредоточился на заключении контрактов с как можно большим количеством зверей, чтобы компенсировать свои слабости. Однако только когда он прочитал введение зверя, он понял, что еще Фри слишком неопытен. Способ объединения зверей оказался не таким, как он думал. Вместо этого, действительно мощный и ужасный способ объединения зверей состоял в том, чтобы объединить их в формации, как то, что могла сделать пагода 10 000 духов. Ему пришла в голову идея. Он сразу начал проверять свои 9 зверей. Он хотел посмотреть, сможет ли какой-нибудь зверь, который у него есть, сотрудничать с пагодой 10 000 духов. Он очень хотел получить эту пагоду 10 000 духов. Он не мог не заключить с ней контракт, не обменять ее на данный момент. Но он поклялся, что однажды получит эту штуку. Продолжая читать введение пагоды 10 000 духов, Есюань заметил упомянутую там формацию. Формация древнего дракона и феникса. Для развертывания этой формации требовался божественный дракон с 5 когтями и 5-цветный божественный феникс. Она также обладала большой силой. Однако более ужасно было в том, что однажды развернутое формирование могло изменить судьбу. Это может дать укротителю зверей больше счастья, больше благословения и больше удачи на какое-то время. Божественный дракон с 5 когтями, 5-цветный божественный феникс, Есюань вдруг стал немного взволнован, потому что его духовный океанский белый цзя в конечном итоге превратится в божественного дракона с 5 когтями, а в его злом огненно-красном луане была кровь древнего зеленого луана. Древний зеленый луан был разновидностью феникса. Через редактор зверей он мог выбрать обратное развитие, что означало, что он мог отредактировать его, чтобы он стал 5-цветным божественным фениксом. Кроме того, он предполагал, что для пагоды 10 000 духов, пока есть 2 вида божественных зверей, уже можно развернуть определенную формацию. Просто такое формирование было бы менее мощным. Это уровень звездного света. Есюань почувствовал жалость. Даже древняя горная черепаха, несущая город драконов в море, была всего лишь монстром уровня звездного света. Уровень легенды был выше претендента. Над легендой стоял монарх, и уровень звездного света был выше монарха. До этого уровня ему было еще очень далеко. Однако он внезапно понял, каких зверей он хочет в будущем, увидев пагоду 10 000 духов. Он уже не был таким потерянным. «Пенни за твою мысль», — сказала Лин Ширу, глядя на Есюаня. Она неожиданно появилась в дверях. «Ну, я просто думаю, какого зверя мне выбрать в качестве второго зверя золотого уровня?» Есюань ответил Лин Ширу. Затем он вошел в дверь, которую открыла Лин Ширу. Переобувшись, он пошел с ней в гостиную. «Твой второй зверь?» Лин Ширу провела Есюаня в гостиную. Затем она села примерно в 2 футах от Есюаня и включила часы. Перед ними появился экран. «В эти дни я попросила других провести расследование для тебя. Теперь я могу поделиться с тобой информацией». Она постучала по экрану, когда говорила. Затем на нем появились некоторые изображения. «Исходя из твоих требований, я нашла 3 защитных зверей, которыми ты можешь быть доволен». Указав на одно из изображений, Лин Ширу сказала. «Первый – это зверь, называемый щит формирования механического древнего дракона. Этот зверь находится в области, недавно разработанной на планете древнего бога. Я покажу тебе видео, ты можешь решить позже». Она снова постучала по экрану, когда говорила. На экране сразу появилось видео. Есюань чувствовал, что сидит слишком в стороне, поэтому придвинулся ближе к Лин Ширу. Потом они вместе посмотрели видео. Пока проигрывалось видео, он увидел, как укротитель зверей из клана Серебряной Крови призвал гигантский щит перед собой. С ревом он парировал атаку древнего носорога. Свист, свист, свист. Затем перед лицом выпущенных в него стрел гигантский щит перед ним раскололся на множество меньших щитов. Они сгруппировались вокруг него так, что он был полностью заблокирован. Все эти стрелы были выпущены напрасно. Затем щиты снова трансформировались. Они превратились в гигантского механического древнего дракона, который бросился к врагу на расстоянии. «Это 4-звездочный защитный зверь золотого уровня, как ты и хотел. Его происхождение – область на планете древнего бога. Наши укротители зверей золотого уровня сражаются за эту область против клана Серебряной Крови». Лин Ширу метнула взгляд на Есюаня. Есюань был достаточно талантлив, чтобы заключить контракт с 5-звездочным зверем золотого уровня. Но он попросил ее найти 4-звездочного зверя золотого уровня, что ее очень удивило. Ей было интересно, что задумал Есюань. «Каких еще зверей ты нашла?» – спросил Есюань, увидев зверя, которого Лин Ширу выбрала для него. У этого зверя была мощная защита, и он мог защитить своего владельца со всех сторон. Более того, он мог превращаться в механического древнего дракона, способного совершать мощные атаки. Если бы это было раньше, он мог бы заинтересоваться этим. Однако, прочитав в видении пагоды 10 тысяч духов. Он очень хотел собрать зверей с кровью лазурного дракона, белого тигра, алой птицы и черной черепахи. Он особенно хотел зверя с кровью черной черепахи. Звери этого типа в основном умели защищаться. «Проверь это!» Лин Ширу снова постучала по экрану. На нем появился укротитель зверей из Ся. Напротив него в него ударило гигантское лезвие света. Однако он не увернулся и не убежал. После легкого движения на его теле появился слой черного магического света. Он сжал кулаки и бросился на ударивший его клинок. Раздался рев. Клинок был мгновенно отброшен. В этом процессе более половины лезвия света расплавилось в тот момент, когда оно соприкоснулось с черным магическим светом вокруг него. Вот почему он с такой легкостью оттолкнул его. «Ты видел этот слой черного магического света? Мы называем его магическим духом антиматерии. Этот зверь из особого тайного царства Вся. Он может ослабить атаку врага. Очень полезно для укротителей зверей с хорошим уровнем воина». Глядя на Есюаня, сказала Лин Ширу. Есюань отправлял ей сообщение, когда не совершенствовался в штаб-квартире Альянса 10 тысяч планет. Он упомянул, что у него есть коробка волшебного бальзама «Сила краба», и это значительно повысит его уровень воина. Вот почему Лин Ширу включила этого магического духа антиматерии в список зверей, которые должен был выбрать Есюань. Что-то подобное существует. Есюань был заинтригован. Для него это был бы отличный выбор. «Что еще ты нашла?» Но все же он спросил. Еще не время принимать какое-либо решение. Он все еще хотел сначала найти зверя с кровью черной черепахи. Он бы выбрал другие варианты, если бы не смог его найти. Хорошо. Лин Ширу совсем не раздражалась. Она постучала по экрану. Изображение на нем снова изменилось. На этот раз они увидели группу людей, напавших на черепаху. Вначале эти люди гонялись за черепахой. Позже черепаха втянула голову и конечности внутрь своего панциря. Она просто позволила этим людям атаковать ее. В то же время на скорлупе были мерцающие водяные знаки. Те, кто напал на черепаху, были из разных кланов. Атака длилась некоторое время. Затем странная черепаха внезапно превратилась в мерцающий водяной знак и на большой скорости удалилась. Прежде чем отступить, она оставила на земле сундук с сокровищами. Нападавшие сошли с ума, как только увидели сундук с сокровищами на земле. Они начали бороться друг против друга за это. Никто больше не обращал внимания на эту странную черепаху. Это, видя, поразило Есюаня. У него было очень странное чувство. Он задавался вопросом, что это было. В последнее время на равнинах древнего бога произошло странное дело. Увидев вопрос на лице Есюаня, Лин Ширу объяснила. Недавно на равнинах древнего бога появились монстры-черепахи. Их защита чрезвычайно сильна, и с них упадет сундук с сокровищами, когда укротители зверей будут атаковать их в течение некоторого времени. В сундуке с сокровищами есть все виды эволюционных ресурсов. Кроме них, есть также жетон испытателя какого-то неизвестного тайного царства. Идет обратный отсчет для этих жетонов испытателя. Сейчас до конца обратного отсчета осталось еще 5 дней. Ты можешь пойти и проверить это, если тебе интересно. Кроме того, эти монстры-черепахи странные, но я думаю, что они могут быть отличными зверями. Дело в том, что никто еще не смог заключить с ними контракт, но ты можешь попробовать. Ага, Есюань был удивлен. Черная черепаха имела какое-то отношение к черепахам, не так ли? Так и должно было быть, не так ли? Глава 286. Веточка жизни и камень темного источника. Тогда я отправлюсь на равнины древнего бога. Есюань решил. Равнины древнего бога отличаются от других мест. Лин Ширу нахмурилась. Она добавила. Тот жетон истинного наследия дворца океанских драконов, который у тебя есть, может оказаться бесполезным. Да, знаю. Есюань кивнул. Согласно описанию его жетона истинного наследия дворца океанских драконов, он мог переместить его обратно во дворец океанских драконов из большинства мест в галактике. Однако планета древнего бога была местом наследия тамплиеров древнего бога, а храмовники древнего бога представляли собой большую силу, которую можно было сравнить с дворцом океанских драконов. Это правда, что все граждане галактики могли посетить планету древнего бога, но никто точно не знал, где находится планета древнего бога. Для него может быть невозможным вернуться во дворец океанских драконов с планеты древнего бога. Как говорится, в этом мире нет ничего идеального. Многочисленные укротители зверей каждый день обучались на равнинах древнего бога планеты древнего бога. Были укротители зверей золотого уровня, но многие из них были учениками. Как Фан Лань, ее родители были укротителями зверей уровня претендента, которые занимали высокое положение вся, но она все еще ходила туда как укротительница зверей уровня ученик. Для сравнения, он уже достиг золотого уровня. Кроме того, у него был свой козырь. У него была возможность пройти испытание в полупрозрачном тайном царстве в качестве укротителя зверей золотого уровня. Он мог бы использовать эту возможность, чтобы попасть в полупрозрачное тайное царство. Поэтому, даже если он действительно столкнется с укротителями зверей на более высоком уровне на равнинах древнего бога, он не будет беспокоиться. Гул. Внезапно, пока он думал об этом, он переместил свое сознание и послал рывок своего сознания в свои логово зверей. Он сразу же увидел злого огненно-красного Луана, лежащего на животе на большом дереве, внезапно принявшего болезненный вид. Его тело начало дрожать. К счастью, увидев, как злой огненно-красный Луан дрожит, Есюань почувствовал облегчение. Это означало, что Мо Палун наказывал его. Тот факт, что Мо Палун наказывал его, означал, что первый не собирался убивать его за то, что он сделал. Злой огненно-красный Луан привык к наказанию после некоторой дрожи. Интенсивность наказания Мо Палуна была основана на силе души среднего укротителя зверей золотого уровня. Однако, поскольку Есюань получил талант знак богов, он смог соединить свою душу со всеми своими зверями, чтобы они могли вместе сопротивляться атаке души. В таких обстоятельствах душевная атака вышеупомянутой интенсивности могла лишь слегка потрясти душу злого огненно-красного Луана. Если бы Мо Палун внезапно увеличил силу атаки, чтобы она могла нанести вред Есюаню и всем его зверям, или более того, чтобы печать души правописания Нижнего мира достигла своего предела и убила Есюаня и его зверей, знак богов немедленно отключил бы его от его зверей, и только злой огненно-красный Луан умер бы. Что-то случилось. Увидев изменение выражения лица Есюаня, Линь Ширу спросила. «Ничего, думаю, Мо Палун не очень счастлив». Есюань расплылся в улыбке. «Ты пострадал?» Линь Ширу напряглась. Она сразу поняла, что имел в виду Есюань. «Нет, я передал его печать души правописания Нижнего мира своему зверю». Есюань рассказал ей больше информации. «Ты еще не видела этого зверя. Он не боится смерти. Даже если он умрет, он воскреснет. Он воскреснет после смерти». Линь Ширу онемела. Потом она как будто успокоилась. Она снова спросила. «Когда ты собираешься на равнины древнего бога?» «Через 1-2 дня». Есюань сказал. «Мое священное божественное дерево достигнет пика золотого уровня за 1 или 2 дня». Глаза Линь Ширу загорелись. «Если священное божественное дерево Есюаня достигнет пика золотого уровня, Есюань сможет путешествовать по пространству. Тогда безопасность Есюаня будет гарантирована». «Хорошо. Итак, я отведу тебя на равнины древнего бога после того, как твое священное божественное дерево повысит уровень. Иди домой, чтобы провести некоторое время со своими родителями в эти дни». Глядя на Есюаня, сказал Линь Ширу. «Хорошо». Есюань кивнул. Ему было бы неуместно оставаться здесь. Кстати, Линь Ширу переместила свое сознание, чтобы взять две вещи и передать ему. Это веточка жизни и камень темного источника. Несколько дней назад я обменяла на них 200 твоих очков заслуг. Ага, глаза Есюаня загорелись. Он сразу взял коробку с двумя вещами. Он попросил Линь Ширу получить их, прежде чем отправился в небесное тайное царство. Сейчас он, наконец, получил их. На самом деле, он также мог получить их во дворце океанских драконов. Веточка жизни была для Лил Ван. Она стоила 27 очков удачи, а камень темного источника стоил 28 очков удачи. Но он хотел накопить как можно больше очков удачи. Поэтому он предпочитал получать вещи из сокровищницы Ся, если это было возможно. С момента появления планеты древнего бога все силы получили много хорошего. Наша страна получила эти два эволюционных ресурса с планеты древнего бога только недавно. Увидев, как Есюань взял эти две вещи, Линь Ширу объяснила. «Без планеты древнего бога, независимо от того, сколько у тебя было бы очков заслуг, ты не смог бы получить эти две вещи, потому что у нас их не было бы». Есюань онемел. Он был удивлен, что Ся были такими бедными до появления планеты древнего бога. «Хорошо, можешь идти». Линь Ширу сказала еще что-то Есюаню. Потом она сказала ему вернуться. «Хорошо». Есюань кивнул. Затем он расстался с Линь Ширу. Покинув виллу Линь Ширу, он улетел домой. В полете он изменил свое сознание. Он бросил веточку жизни и камень темного источника, который он только что получил, в эльфов Лил Ван и Тьмы Обскура. «Сестра, ваше величество, Расскажите нам еще анекдоты господина из его детства. В этот момент в мире эльфов кучка эльфов летала вокруг Лил Ван, которая рассказывала им истории из детства Есюаня. Ну, он был великолепным ребенком. Его двоюродный брат хотел забрать меня, но он довел своего кузена до слез 3 раза подряд. Потом этот кузен больше никогда об этом не упоминал. Он был как мышь, которая натыкается на кошку каждый раз, когда видел меня. Есюань переместил свое сознание в эльфов. Он бросил веточку жизни Лил Ван, когда она рассказывала своим эльфам героические истории из его детства. Его лицо мгновенно поникло. Стоило ли этим хвастаться? Глаза Лил Ван загорелись, как только она ощутила сознание Есюаня и увидела деревянную коробку, которую он бросил в ее мир. Она тут же взяла коробку и открыла ее, так как коробка была открыта. Из коробки вылетел пучок богатой энергии жизни. Затем в нем обнаружилась кривая черная деревянная палка. «Это так уродливо! Могу я держать это во рту?» Лил Ван надулась при виде деревянной палки. Она была не очень счастлива. Тем не менее, она знала, что это хороший материал, который может улучшить ее уровень совершенствования и помочь ей как можно скорее достичь золотого уровня. Поэтому, какой бы некрасивой она ни была, она просто обязана была ею воспользоваться. Ну, она просто представит, что использует какую-то красивую вещь в момент ее использования. Ты думаешь, это некрасиво? Почувствовав колебания энергии Лил Ван, Есюань потерял дар речи. В последнее время Лил Ван не привязывалась к нему, как раньше, может быть, потому, что она построила свои эльфов и у нее появилось много новых друзей. Но ее характер остался прежним. Он втянул свое сознание, а затем посмотрел на Обскура. В мире тьмы Обскур молча сидел на земле, все еще в той позе мыслителя. Рядом с ним была коробка, содержащая камень темного источника, которую Есюань только что бросил ему. К этому времени коробка была открыта, а затем снова закрыта. Он проглотил камень темного источника в коробке. Другие люди подумали бы, что этот парень выбросил камень темного источника, потому что камень его не интересовал. И Есюань подумал бы так же, если бы не почувствовал, что произошло. «Чувак», Есюань убрал свое сознание, бросив взгляд на Обскура. У Обскура было мало пульсаций разума с тех пор, как он заключил с ним контракт. Однако Есюань заметил его желание стать сильнее, особенно, когда другие его звери быстро становились сильнее. Его желание конкурировать с ними и стать сильнее становилось все сильнее. Однако, каким бы сильным он ни был, Обскур никогда не показывал этого на своем лице. Ух, Есюань приземлился возле своего особняка, пока думал об этом. Ба-ба, две альпаки бури ели траву на холме, где был его особняк, и заблеяли, когда они увидели его. Оба сделали несколько шагов назад. «Почему вы так боитесь меня? Я не буду вас есть». Невероятно. Видя, как они реагируют таким образом, Есюань пробормотал. Затем он вошел на виллу. «Итак, моя следующая цель – освоить медитацию дракона до того, как священное божественное дерево достигнет пика золотого уровня». Он поздоровался с родителями, когда пришел домой. Затем он вернулся в свою комнату, чтобы сосредоточиться на развитии медитации дракона. Техники психической силы также можно было получить во дворце океанских драконов. И медитация дракона была в списке обмена. Это было недешево. Есюань сравнил его с другими методами. Он обнаружил, что этот метод идеально подходит для того, чтобы заложить хорошую основу на этапе, предшествующем претенденту. Поэтому он культивировал его в эти дни. Что касается методов, которые он мог бы совершенствовать после платинового уровня, то он подумает о них, когда достигнет его. Если он не сможет найти ничего подходящего, он может просто обменять его во дворце океанских драконов. Время шло быстро, пока он совершенствовался. 2 дня прошли в мгновение ока. Готово. 2 дня спустя Есюань открыл глаза в своей комнате. Он тут же встал и подошел к окну. Духовная аура превращается в дракона. Он переместил свое сознание, чтобы зачерпнуть руками пучок духовной ауры и превратить ее в дракона духовной ауры длиной более 30 футов. Свист. Он поднял одну из альпак бури, чтобы она могла узнать, каково это летать, поскольку она никогда раньше не летала. Это был крутой бесплатный опыт для альпака бури. Кажется, хорошо. Мне просто интересно, какие изменения произойдут в моих зверях, если я применю трансформацию дракона. Несколько секунд спустя, подумал он, возвращая альпаку бури на землю. Что касается превращения духовной ауры в дракона, то это была всего лишь небольшая техника его мастерства медитации дракона. Глава 287. Священное божественное дерево на пике золотого уровня. Гул. Логово зверя внезапно загудело, когда Есюань только что поэкспериментировал с некоторыми способами медитации дракона. Почувствовав перемену в логове зверя, он переместил свое сознание и направил его, чтобы сфокусироваться на логове зверя. Бум. Когда Есюань сосредоточил свое сознание на мире злого огненно-красного Луана, он увидел, что злой огненно-красный Луан, наконец, преодолел узкое место после многих дней культивирования. Наконец-то он достиг золотого уровня. Размах его крыльев был более 60 футов в длину. Неужели наконец-то случился прорыв? Почувствовав перемену в злом огненно-красном Луане, Есюань просиял. В последнее время он не снабжал злого огненно-красного Луана никакими ресурсами, но он был на грани достижения золотого уровня. Он не находил странным, что злой огненно-красный Луан к этому времени повысил уровень. «Мне все еще нужен злой камень пустоты», — Есюань подумал после прорыва злого огненно-красного Луана. «Злому огненно-красного Луану потребуются 3 эволюционных ресурса уровня претендента, чтобы достичь 5-звездочного золотого уровня. Он подготовил 2 из них, камень желания и супружескую нить, но ему все еще нужно было получить злой камень пустоты. Он упомянул об этом Линьшеру ранее, но его не было среди эволюционных ресурсов, которые дала ему Линьшеру. Она дала ему только веточку жизни и камень темного источника. Он собирался спросить ее, нашла ли она его. Гул. Когда Есюань думал об этом, он внезапно обнаружил, что еще одно его логово зверя тоже жужжит. Это было священное божественное дерево. Почувствовав гул мира священного божественного дерева, Есюань послал рывок своего сознания, чтобы взглянуть на него. Он обнаружил, что священное божественное дерево, наконец, полностью очистил каплю небесной эссенции. Он достиг пика уровня золота. Это был его первый зверь, достигший пика золотого уровня. Когда уровень священного божественного дерева повысился, Есюань обнаружил, что он действительно стал больше, как и сказал Линьшеру. За очень короткое время оно выросло до 30 футов в высоту, даже немного выше, чем предполагал Линьшеру. Этот размер. Глаза Есюаня загорелись, как только он увидел большое священное божественное дерево. Оно было таким большим. Похоже, священное божественное дерево сможет открыть космический туннель, чтобы они могли вместе путешествовать в космосе. Священное божественное дерево. Затем он переместил свое сознание, чтобы призвать священное божественное дерево в 600 футах от него, прямо рядом с альпакой Бури, которая не испытала удовольствия от полета. Шорох. Священное божественное дерево опустило свои ветви, чтобы обвить их вокруг альпаки Бури, как только оно появилось. Затем оно исчезло. Оно снова появилось перед особняком Есюаня. Это работает, как я и думал. Есюань просиял, увидев это. Альпака Бури была намного больше, чем он. Поскольку священное божественное дерево могло взять альпаку Бури для путешествия в космос, оно, безусловно, могло бы взять его для этого. Ба-а-а-а. Альпака Бури продолжала блеять, когда священное божественное дерево оставило ее на земле. Затем она убежала так быстро, как молния. Полет показался слишком захватывающим для альпаки Бури. Есюань полагал, что она, вероятно, будет хвастаться перед другой альпакой Бури, что когда-то путешествовала в космосе. «Пойдем, нам есть куда идти». Увидев это, Есюань выпрыгнул из окна и мгновенно подошел к священному божественному дереву. Шорох. Священное божественное дерево опустило свои ветви с зелеными листьями, чтобы обвиться вокруг него, как он желал. Гул. Затем оно исчезло. Взяв его, оно открыло космические тоннели и улетело. Это была вилла Линьшеру, куда Есюань хотел, чтобы священное божественное дерево привело его. Раньше священное божественное дерево могло преодолевать 3 мили за раз с открытым космическим туннелем. Если бы семя пустоты могло служить его координатой, оно могло путешествовать на 15 миль за раз. Это не изменилось, хотя оно достигло пика золотого уровня. Тем не менее, оно было явно более искусным в использовании своих способностей, и оно могло путешествовать в космосе еще много раз. Гул. После того, как в воздухе началось колебание, Есюань был доставлен в здание священным божественным деревом. «Где я?» Есюань огляделся после приземления. Он был немного потерян. Был определенный шанс отклонения от пункта назначения, если священное божественное дерево открывало космический туннель для путешествия в пространстве без указания координат. Было хорошо, если это была поездка на короткие расстояния, но отклонение будет почти неизбежным, если расстояние полета превышало 600 футов. Единственным решением этой проблемы было повышение уровня его культивирования. Но на этот раз Есюань явно оказался не в том месте. Он огляделся и сразу же обнаружил, что видит там только молодых женщин. Это общежитие студенток. Есюань был смущен. Он сказал священному божественному дереву немедленно вывести его оттуда. Черт, его мечтой было стать заместителем декана университета Цзянчжоу. Было просто неэтично появляться вот так в общежитии для студенток. Но, к счастью, он оказался в спальном районе, вместо какой-то незнакомой области. Есюань. Однако, когда он собирался уходить, раздался прекрасный голос. Кто-то позвал его издалека. Он оглянулся и увидел, что это была Ли Яньтин, которая также получила льготы при поступлении в университет Цзянчжоу в этом году, как и он. Ли Яньтин все еще носила сшитую на заказ форму. Ее имя было вышито на ее груди, и это имя было таким особенным. Он просто не мог не бросить на униформу еще несколько взглядов каждый раз. Она была удивлена, увидев там Есюаня. Она спросила: «Ты кого-то ищешь?» «Нет». Есюань тут же замахал руками. Он неловко сказал: «Я проверял свое священное божественное дерево, но оно привело меня сюда. Это была чистая случайность». «Ну, я вижу». Ли Яньтин была поражена, но тут ей как будто что-то пришло в голову. Глядя на Есюаня, она с энтузиазмом сказала: «Есюань, теперь, когда ты здесь, не хочешь ли ты посетить комнату в общежитии, которую я делю с Ян Юсинь?» «Ну, я думаю, что лучше не надо. У меня есть некоторые дела. Я не могу оставаться здесь долго. Я должен идти». Есюань огляделся. Он видел много девушек, казалось бы, взволнованных его появлением в общежитии. Он немедленно отклонил приглашение Ли Яньтин. Шорох. Затем он поспешил попрощаться с Ли Яньтин. Священное божественное дерево опустило свои ветви, чтобы обернуться вокруг него, и быстро унесло его. Священное божественное дерево, о котором все говорили в интернете, было не таким уж большим. Неужели этот зверь Есюаня снова повысил уровень за такое короткое время? Увидев уход Есюаня, Ли Яньтин задумалась. Потом она вдруг почувствовала себя немного потерянной. Она вспомнила, когда в последний раз встретила Есюаня в зале Нова, она думала о своей лучшей подруге Ван Юй. Тогда она думала, что шансы на успех невелики, если Ван Юй захочет преследовать Есюаня. Однако со временем она каждый день слышала, как люди говорят о Есюане. Это заставило ее много думать о нем. Сейчас их пути пересеклись, и она не знала, пересекутся ли они еще раз. Она была в тех же обстоятельствах, что и Ван Юй. Ух, ух. Есюань продолжал путешествовать по кампусу университета Цзянчжоу. После 5 или 6 поездок он наконец добрался до места примерно в 1000 футов от виллы Линшеру. «Вот и я, наконец». Глядя на виллу Линшеру издалека, Есюань оглянулся на священное божественное дерево. В данный момент оно трясло ветками с зелеными листьями, как будто радовалось тому, что его сила увеличилась. 5-6 поездок, которые он совершил, не требовали от него никаких усилий. Оно могло бы с легкостью даже путешествовать еще в десятки раз, если бы Есюань захотел. Ух! Глядя на священное божественное дерево, Есюань коснулся его ветвей, которые танцевали, чтобы передать ему свои чувства. Затем он отозвал его обратно в логово зверя. Проблема отклонения серьезная. Есюань покачал головой, когда отозвал священное божественное дерево обратно в его логово зверя. Однако он мог избежать проблемы, заставив священное божественное дерево перемещаться только на короткое расстояние за раз, и он мог бы оставить больше семян пустоты вокруг. Тогда он сможет путешествовать, куда захочет. «Должен ли я оставить здесь семя пустоты?» – подумал Есюань, когда только что приземлился перед виллой Линшеру. Он был уверен, что будет приходить сюда очень часто. Для него, несомненно, было бы удобнее, если бы он оставил здесь семя пустоты. Но он не был уверен, позволит ли ему Линшеру. В конце концов, он сможет в любое время проверить, что тут происходит в определенном диапазоне, если он оставит эту его здесь. «Серьезно, твое священное божественное дерево достигло пика золотого уровня?» В этот момент Линшеру сказала ему на входе на виллу. Дверь внезапно открылась, и она появилась там в светло-голубом платье чуть выше ее светлокожих лодыжек и с завитыми волосами. «Это верно». Увидев там Линшеру, Есюань кивнул ей. Только сейчас уровень поднялся. Поскольку уровень священного божественного дерева повысился, он был более уверен в поездке на равнины древнего бога. Он отправится туда, чтобы выяснить, что случилось со странными черепахами, появившимися там в эти дни. Хорошо, тогда мы отправимся в путь прямо сейчас. Лин Шеру вышла из виллы и тут же закрыла дверь. Сейчас Е Сюань был удивлен. Он был удивлен, что Лин Шеру собирается действовать сразу же. Сейчас странных черепах на равнинах древнего бога становится все меньше и меньше. И теперь соревнуется все больше людей. Так что нам лучше добраться туда как можно скорее. Увидев удивленное выражение лица Е Сюаня, Лин Шеру объяснила. Хорошо, Е Сюань кивнул. Но затем он добавил. Кстати, ты нашла какой-нибудь злой камень пустоты, о котором я тебе упоминал. Было необходимо заставить злого огненно-красного Луана развиваться и повысить его уровень, прежде чем он отправится на равнины древнего бога. Если Лин Шеру не нашла его для него, он собирался обменять свои очки удачи на один в дворце океанских драконов. Да, только что. Лин Шеру взмахнула рукой, чтобы достать коробку. Она передала его Е Сюаню. В последнее время эта штука была горячей вся, поэтому мне потребовалось некоторое время. Без проблем. Идеально получить его сейчас. Е Сюань просиял. Он поспешил взять коробку, которую ему передала Лин Шеру. Глава 288. Пятизвездочный злой огненно-красный Луан на высоком золотом уровне. Е Сюань взял коробку с злым камнем пустоты и сразу же бросил ее в злого огненно-красного Луана. В путь, увидев, как Е Сюань берет злой камень пустоты, Лин Шеру призвала свое священное божественное дерево. Священное божественное дерево, которое было более 30 футов в высоту, опустило свои ветви и листья, чтобы скрыть их обоих, как только оно появилось. Это было похоже на странный домик на дереве. Этих двоих сразу куда-то унесло. Е Сюань привык к космическим путешествиям священного божественного дерева. Поэтому он отправил рывок своего сознания в логово зверя злого огненно-красного Луана в своей голове, как только началось перемещение. Редактировать. Затем, посмотрев на три эволюционных ресурса уровня претендента в мире злого огненно-красного Луана, он открыл редактор зверей и решил отредактировать его. Гул. Свет пролетел над тремя эволюционными ресурсами в мире злого огненно-красного Луана в одно мгновение, и свет перенес их в тело злого огненно-красного Луана. Бум. Под взглядом Е Сюаня, энергия злого огненно-красного Луана сразу же взлетела. Будучи новичком на уровне золота, он достиг высокого уровня золота за очень короткое время, а размах его крыльев вырос до более чем 150 футов в длину. Ляск. С пронзительным металлическим криком злой огненно-красный Луан расправил крылья и после эволюции взлетел в небо. Очевидно, он был очень взволнован этой трансформацией. Увидев изменение злого огненно-красного Луана, Е Сюань сразу же открыл редактор зверей. Злой огненно-красный Луан. 5 звезд уровень зверя. Золотой, высокий, способность 1. Врожденный злой огонь красного Луана Ур 3, способность 2. Писание злого огня красного Луана Ур 2, способность 3. Манипулирование звездой красного Луана Ур 4, способность 4. Прибытие короля Ур 4. Е Сюань быстро определил атрибуты злого огненно-красного Луана. Его атрибуты не сильно изменились по сравнению с тем, что было до эволюции. Его класс и уровень способностей достигли золотых 5 звезд, что, казалось, было единственным изменением. Но у Е Сюаня было ощущение, что его сила сильно изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Особенно его последние две способности. Е Сюань никогда не позволял злому огненно-красному Луану использовать их с тех пор, как заключил с ним контракт. Затем он сосредоточил свое сознание на способности злого огненно-красного Луана манипулирования звездой красного Луана. Ему пришла в голову идея. Он по прихоти хотел посмотреть, какой эффект будет иметь эта способность. Е Сюань внезапно почувствовал легкое прикосновение чего-то. Он посмотрел вниз и обнаружил, что это светло-голубой поясной ремень, который носит Лин Шеру. Ремень был длинный, а он и Лин Шеру стояли совсем рядом. Поэтому он почувствовал легкое прикосновение поясного ремня, когда Лин Шеру слегка пошевелилась. Из чего это сделано? Он красивый. Е Сюань схватил ремень и оценил его. Не трогай его. Лин Шеру пристально посмотрела на Е Сюаня. Увидев, как Лин Шеру смотрит на него, Е Сюань не выпустил пояс. Вместо этого ему пришла в голову идея. Ему вдруг стало интересно, что произойдет, если он применит манипулирование звездой красного Луана к Лин Шеру. Однако он отказался от этой идеи почти сразу, как только она появилась. Он не был бесстыдным человеком. Он не собирался использовать манипулирование звездой красного Луана для своих собственных отношений. ведь он был так обаятелен. Нужна ли ему эта вещь вообще? Он собирался использовать его для других всякий раз, когда представится возможность. Связывание одного с другим человеком было способностью, связанной с причинно-следственной связью. Если бы он мог хорошо использовать эту способность, это могло бы стать мощным оружием. Было бы очень жаль, если бы он никогда не пытался его использовать. Гул. В этот момент появился гул. Есюань сразу же почувствовал, как его духовный океан получил обратное взращивание от священного божественного дерева, которое достигло пика золотого уровня. Злой огненно-красный Луан, достигший высокого золотого уровня при редактировании, с успехом преодолел узкое место. А Есюань достиг среднего золотого уровня, будучи новичком на низком золотом уровне. И это был не просто начальный средний уровень золота. Это был продвинутый средний уровень золота, большой шаг вперед по сравнению с начальным средним золотым уровнем. Ты снова повысил уровень, увидев, как энергия разума вытекает из лба Есюаня. Лин Шеру, глядя на него, мгновенно онемела. Ага. Есюань кивнул. Увидев изумленную Лин Шеру, он осторожно потянул ее шелковый синий пояс на талии. Он сказал: «Я не знаю почему, но я чувствую, что мне намного легче добиться прорыва, когда я с тобой. Не тяни». Лин Шеру ударила Есюаня по руке. «Хорошо, что ты повысил уровень. Ты будешь в большей безопасности на планете древнего бога», она добавила. Затем она отвернулась от него. Есюань тоже ничего не говорил, но он наблюдал за Лин Шеру через карту реального времени приливной улитки сокровища. Он смутно видел ее щеки, казавшиеся более розовыми, чем раньше, и ее сердце, казалось, тоже забилось быстрее. Это сделало его вполне самодовольным. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это как можно скорее достичь платинового уровня. Платиновый уровень, я думаю, что он не за горами. С этой мыслью он послал рывок своего сознания, чтобы проверить других своих зверей. Он полагал, что тираннозавру не понадобится много времени, чтобы достичь золотого уровня, так как он получил этот таинственный камень. Кроме того, Лил Ван, Обскуру и приливной улитке сокровища не потребуется много времени, чтобы достичь золотого уровня. Есюань предполагал, что он достигнет пика золотого уровня, когда все они повысятся. Ух, ух. Пока Есюань думал об этом, Лин Шеру совершила с ним два космических путешествия подряд. Они переместились к горе. Лин Шеру не говорила. Вместо этого она молча полетела в небо вместе с Есюанем по прибытии. Они летели куда-то вдаль. Они летели с умеренной скоростью. И они прибыли в долину более чем через минуту. Есюань огляделся, когда они прибыли. Он был удивлен, увидев там много солдат Ся, стоящих на страже. Здесь есть космический канал к равнинам древнего бога. Никакие инопланетные укротители зверей не могут прийти на лазурную планету через космические каналы равнин древнего бога. Но на случай любых непредвиденных обстоятельств все эти космические каналы усиленно охраняются. Лин Шеру объяснила Есюань. Затем она приземлилась перед солдатом с Есюанем. Они пошли в долину, показав им свои удостоверения личности. Вскоре они увидели кружащийся космический вихрь, подвешенный в воздухе где-то глубоко в долине. Были и охранники. Охранники очень удивились, увидев этих двоих. Есюань и Лин Шеру оба были известными людьми в Цзянчжоу. Они были удивлены, увидев, что Есюань и Лин Шеру появились тут вместе. Однако они не разговаривали из-за строгих правил, которым они должны были следовать при исполнении служебных обязанностей. «Декан Линь, Есюань, вы собираетесь войти на равнины древнего бога?» Лидер подошел, чтобы поприветствовать Лин Шеру и Есюань. «Ага». Лин Шеру слегка кивнула ему, не говоря ни слова. «Хорошо, декан Линь, Есюань, я зарегистрирую вас, и вы сможете отправиться в путешествие, когда я закончу формальности». «Хорошо». Лин Шеру коротко ответила. «Что? Ты тоже туда идешь?» Есюань онемел от ответа Лин Шеру. Он думал, что Лин Шеру пришла сюда, чтобы проводить его. «Мне также нужно несколько эволюционных ресурсов», сказала Лин Шеру Есюаню. «Ну, хорошо. Будь осторожна, когда доберешься туда», Есюань сказал Лин Шеру. Лин Шеру была сильнее его, но она все еще могла столкнуться с опасностью в таком месте, как равнины древнего бога. Эта мысль беспокоила его. «Конечно, ты тоже», сказала Лин Шеру, бросив взгляд на Есюаня. «Теперь можете идти», тот лидер сказал им, когда он вернулся. «Спасибо». Есюань и Лин Шеру поблагодарили его. Потом они вместе полетели в космический вихрь. Ух! Есюань шарил в бесконечной тьме после полета в космический вихрь, и он почувствовал, что сжал мягкую холодную руку. Но чудесная сила вихря тут же отделила его руку от той руки. Да, это было правильно. Эта рука совершенно не пыталась избавиться от его хватки. Ух, вскоре он почувствовал, что окружение, которое он видел, изменилось. Он появился в бескрайнем лесу. Рычать. Зверь продолжал рычать, как только он приземлился в лесу. Есюань сразу же открыл карту реального времени приливной улитки сокровища. Все в радиусе 6 миль вокруг него немедленно отобразилось на карте. Мне так повезло. По прибытии я не появился в каком-то опасном месте. Есюань сверился с картой. Он не видел поблизости ничего, что могло бы угрожать его жизни. Он сразу же вызвал крылья древней громовой метаморфозы и сказал им превратиться в пару золотых крыльев и прикрепиться к его спине. Затем они взяли его и полетели вдаль. Равнины древнего бога отличались от других мест. Укротителям зверей придется остаться здесь на 3 дня после прибытия. Чтобы уйти, им достаточно было устно изъявить желание уйти в небоевом статусе. Затем их отправят обратно в космический канал, по которому они пришли. Это была информация, которую он автоматически получил по пути сюда в космическом канале. Он сказал крыльям древней громовой метаморфозы лететь над лесом на высокой скорости. Во время полета он увидел многочисленных монстров, живущих в лесу. Многие из них были ниже золотого уровня, что означало, что они были слабее, чем он. Фактически, он мог бы получить очки удачи, убив большое количество живых существ. Но он этого не сделал. Если вы убили большое количество монстров, чей уровень был ниже вашего на равнинах древнего бога без всякой причины, вы можете подвергнуться опасности. Это была информация, которую знали все. Следовательно, ни у кого не хватило бы смелости убивать монстров более низкого уровня на равнинах древнего бога. Конечно, было бы совсем другое дело, если бы эти монстры спровоцировали вас первыми. Бум! Когда Есюань летел на высокой скорости, он внезапно обнаружил какую-то находку в 6 милях от него на карте реального времени приливной улитки сокровища. 2 укротителя зверей из планеты духов краба сражались против древней черепахи. Черепаха, при виде боя глаза Есюаня вспыхнули удивленным светом. Действительно, какое совпадение. Мне так повезло, я столкнулся со своей целью, как только прибыл. Он сразу же сказал крыльям древней громовой метаморфозы ускориться. Его доставили туда на большой скорости. Глава 289. Сила духовного океанского белого цзя значительно возросла. Ух, Есюань летел очень быстро. Он прибыл в пункт назначения почти сразу. По прибытии он оглянулся и увидел 2 укротителей зверей из планеты духов краба, отчаянно сражающихся с древней черепахой, диаметр тела которой был более 30 футов в длину. Глядя на древнюю черепаху, подвергшуюся совместной атаке 2 укротителей зверей из планеты духов краба, Есюань сразу же определил ее атрибуты. Земная черная духовная черепаха, 2 звезды уровень зверя, золотой, средний, способности, благословение природы, духовная техника земли, доспехи земной черной духовной черепахи. Путь эволюции 1. Первобытная гигантская духовная черепаха. Путь эволюции 2. Звездная земная черная черепаха. Я знал это. Есюань почувствовал облегчение, когда определил ее атрибуты. Эта земная черная духовная черепаха явно не была тем странным зверем-черепахой, о которой упоминал Лин Шру. В противном случае, он был бы сомнительным из-за того, что столкнулся с этим странным зверем-черепахой, как только прибыл на равнины древнего бога. Затем он посмотрел на 2 укротителей зверей из планеты духов краба. Укротители зверей из планеты духов краба тоже были людьми, но их также называли кланом духов краба. Их рост и лицо были очень похожи на церулянцев, но вместо рук у них были 2 гигантские твердые клешни. Есюань видел, что у одного из 2 из клана духов краба были красные клешни, а у другого были зеленые клешни. Каждый из них вызвал 2 зверей на низком уровне золота, чтобы они сразились с земной черной духовной черепахой. Очевидно, хотя эти 2 были не очень сильны, им будет нетрудно выиграть эту битву совместными усилиями. Это может занять у них еще 3-5 минут. Есюань посмотрел на них. Затем он посмотрел на их зверей и определил атрибуты их зверей. Небесный нож, королевская морская креветка. Золото, 2 звезды, морская злая духовная улитка. Золото, 1 звезда, глубоководная голубая гадюка. Золото, 1 звезда, волшебная трава глубоководных 8 когтей. Золото, 2 звезды, однако он только проверил ранги и уровни этих зверей. Другие их атрибуты его не интересовали, потому что их звери были довольно средними. Большинство знакомых, которых он знал с тех пор, как поступил в университет Цзянчжоу, были лучшими из лучших среди его сверстников. Даже Сунь Сун из Ваньшанского университета, которого он недавно обыграл за секунду, был одним из сильнейших. Однако равнины древнего бога были совершенно особенными. Укротители зверей, пришедшие на равнины древних богов в поисках приключений, были из всех кланов и разных уровней. Гениальные укротители зверей составляли лишь небольшую часть из них. Большинство укротителей зверей, пришедших сюда, были просто средними, как два укротителя духов краба перед Есюанем. На самом деле, они были неплохи по сравнению с другими. В конце концов, они достигли золотого уровня. Но между ними и гениями всех кланов все равно была огромная пропасть. А разрыв между ними и Есюанем был еще больше. Он Цирулиан или Вечная Ночь. Приближение Есюаня заставило двух укротителей зверей из клана духов краба насторожиться. Цирулианцев было легко узнать, но некоторые ошибочно принимают цирулианцев за Вечных Ночи. «Ребята, вам нужна помощь? Если нужна, я хотел бы задать вам несколько вопросов после того, как помогу вам убить древнюю черепаху», — спросил Есюань, когда он был в сотнях футов от них двоих. «Ты поможешь нам убить древнюю черепаху?» Два духа крабов фыркнули и обменялись взглядами при виде Есюаня. Они очень настороженно относились к нему. Укротитель зверей духов краба с красными клешнями сказал после размышления: «Спасибо, но мы можем позаботиться о древней черепахе самостоятельно. Я не думаю, что нам нужна твоя помощь. Это не проблема. Я помогу тебе убить ее прямо сейчас». Есюань кивнул. Бум. Затем захлопали золотые электрические крылья на его спине. Мгновенно по небу сверкнула драконоподобная вспышка гигантской молнии, за которой последовал раскат грома. В то время как земная черная духовная черепаха вызывала слои земляных стен, чтобы защитить себя от атаки двух духов краба, молния и гром прорвали ее защиту с ревом. Они ударили ее по голове, которую она не успела втянуть в панцирь. Голова сгорела сразу. Жареное мясо действительно приятно пахло. «Теперь ваша очередь отвечать на мои вопросы». Стоя в воздухе и глядя вниз на двух укротителей духов краба, Есюань сказал после смерти черепахи: «Все следовали принципу, что сильные должны почитаться на планете древнего бога. Есюань не держал зла на клан духов краба, и лазурная планета тоже не имела ничего общего с планетой духов краба. Но, несмотря ни на что, он все же выбрал самый простой и самый быстрый способ получить нужную ему информацию». К этому времени два укротителя духов краба были ошеломлены. «Ты не понимаешь, что я сказал». Однако, глядя на человека, стоящего в небе, у них не хватило наглости задать ему вопрос. «Черт, он был таким сильным. Должно быть, он гениальный укротитель зверей с лазурной планеты. Они послали четырех зверей, чтобы напасть на древнюю черепаху, и не победили ее, хотя прошло много времени. Однако Есюань послал только одного зверя и предпринял только одну атаку, и черепаха была тут же убита. Как они могли конкурировать с ним? Ну, так спроси. Если мы знаем ответ, то обязательно тебе скажем». Укротитель духов краба с зелеными клешнями сказал, проглотив слюну: «Как тебя зовут? Это первое, что я хочу знать. Мне также интересно, в какой части равнин древнего бога я нахожусь, что здесь происходит и есть ли какие-нибудь новости в этой области в последнее время». Глядя на двух мужчин, Есюань сказал: «Расскажи мне, что ты знаешь. После этого я позволю вам уйти». «Хорошо». Укротитель духов краба с зелеными клешнями почувствовал облегчение. Есюань не звучал так, как будто он убьет их, если его не устроит их ответ. Он сразу же сказал: «Я из отряда зеленых крабов, а он из отряда красных крабов. Мы оба из клана духов краба. Эта область называется Бесконечным лесом, потому что он кажется безграничным. Кажется, что лес никогда не кончается. Есть два способа уйти отсюда. Первый – остаться здесь на 3 дня. Второй – отправиться в центр леса, в место под названием Озеро Голубой Воды. Нужно добраться до Озера Голубой Воды и сделать несколько кругов вокруг озера, чтобы перейти в другую область. Говорят, что над Озером Голубой Воды есть каналы, по которым вас можно перенести в определенные районы, но мы не знаем о них многих подробностей. Потому что Альянс 10 000 планет занял это место не так давно. Мы не смеем провоцировать их, поэтому блуждаем по периферии». Альянс 10 000 планет, Есюань внезапно почувствовал, что нашел свое место. Потому что он был сыном звезд, специально завербованным Альянсом 10 000 планет. По словам Губа Цзи, сыны звезд выделялись в альянсе 10 тысяч планет. «Итак, где находится центр бесконечного леса?» — спросил Есюань парня из отряда красных крабов. «Он там. Просто иди прямо, если хочешь попасть туда». Парень из отряда красных крабов сразу же указал Есюаню направление. «Хорошо. Надеюсь, вы мне не солгали. Я запомнил ваши имена. У меня есть зверь. Знаете ли, он может убить тех, кто произносит их имена, заклинанием издалека. Даже если то, что они сказали, вымышленное имя, он все равно может их убить». Глядя на укротителя отряда красных крабов, Есюань добавил. «Итак, ты хочешь мне что-нибудь еще сказать?» «Да, да, хочу». Укротитель отряда красных крабов побледнел. «Я слышал, что укротители зверей из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и некоторых других кланов в этой области сотрудничают, и они собираются отобрать озеро Голубой Воды у Альянса 10 тысяч планет. Но я не знаю, насколько хорошо они подготовились. Единственное, что я знаю, это то, что озеро Голубой Воды, похоже, имеет какое-то отношение к черепахам, которые часто появляются в последнее время». «Ага», только после этого Есюань довольно улыбнулся. «Ты уверен, что рассказал мне все? Это все, что мы знаем. Обещаю, мы уже рассказали тебе все, что знаем». Укротитель отряда красных крабов поспешил помахать руками. Он и укротитель отряда зеленых крабов были очень напуганы. Они боялись, что Есюаню не понравится их ответ, и он убьет их из-за этого. «Ну, теперь, когда вы мне все рассказали, увидимся. Пока». Есюань махнул рукой, чтобы взять кристаллическое ядро земляной черной духовной черепахи, которую он только что убил. Затем он сказал крыльям древней громовой метаморфозы забрать его. Но перед отъездом он сказал еще кое-что. «Ты не сдержал своего обещания, поэтому кристаллическое ядро земляной черной духовной черепахи принадлежит мне. Вы можете оставить себе ее мертвое тело». «Черт». Два брата наконец пришли в себя, когда Есюань уже долгое время отсутствовал. «Мы не сдержали обещание, но мы так и не пришли к соглашению. Однако, поскольку Есюань не убил их и отдал им мертвое тело земной черной духовной черепахи, они вроде как почувствовали себя счастливыми, хотя и потеряли дар речи. Им повезло, что Есюань не был человеком, убивающим невинных людей. Кроме того, кровь и плоть земной черной духовной черепахи на среднем золотом уровне были весьма ценны для клана духов краба, потому что все в их клане практиковали приемы воина, и их достижения на пути воина в целом были выше, чем у других кланов. Развитие пути воина потребовало много плоти монстров и крови монстров. «Кстати, я как бы почувствовал прилив энергии бога краба от этого человека». «Да, я тоже, но просто забудь об этом. Даже если у него есть какие-то сокровища, связанные с богом крабом, мы все равно не сможем их отнять у него. Он слишком силен. Я так быстро нашел зацепку по этим странным черепахам. Это сюрприз». В воздухе крылья древней громовой метаморфозы летели вместе с Есюанем в направлении, указанном ему укротителем из отряда красных крабов. Они летели быстро. Благодаря приливной улитке сокровища он смог избежать многих опасностей. Он думал о том, что он собирается делать во время полета. Озеро Голубой Воды находится под контролем Альянса 10 тысяч планет, так что, боюсь, мне придется притвориться, что я их сын звезд. О, нет, я действительно их сын звезд, он подумал. Затем он отозвал крылья древней громовой метаморфозы обратно. Он вызвал духовного океанского белого цзя. Никто никогда не видел духовного океанского белого цзя с момента его повышения уровня. Это была прекрасная возможность показать его миру. Он мог бы использовать его как значок для своей личности. Ляск. Духовный океанский белый цзя закричал, как только выскочил из своего логова зверя. Затем он появился перед Есюанем после прыжка и унес его в небо с туманом и облаками вокруг. Духовный океанский белый цзя отличался от того, когда он только что эволюционировал. Есюань взглянул на его атрибуты под ужасающим влиянием драконьего камня наследия. Он обнаружил, что все его техники достигли УР-4. Если оставить в стороне другие, манипуляция размером УР-4 могла увеличить его в 20 раз за секунду. Она также могла уменьшить духовного океанского белого цзя в 20 раз, на что было похоже быть в 20 раз больше. Духовный океанский белый цзя на данный момент Тай был около 100 футов в длину. Если бы он был в 20 раз больше, его длина была бы 2000 футов. Это будет более ужасно, чем тираннозавр, который еще не достиг золотого уровня. Было справедливо сказать, что его сила значительно увеличилась по сравнению с тем, когда он только что развился.